Глава первая. Рай. Я сидела на скамеечке, подтянув колени к груди, и смотрела на широкую гладь сияющего озера. Оглушительно пели счастливые птицы, рыбы весело плескались в воде, свет озарял все вокруг. Было хорошо и умиротворенно, но почему-то грустно. Вдали танцевали и пели несколько девушек в белых воздушных платьях, таких же, как у меня. Их крылья мягко покачивались в такт плавным движением. Почему же я все сижу, не в силах веселиться со всеми? Что со мной не так? Одинокая слеза скатилась по щеке и упала на траву. Стебельки зашевелились, вытянулись, и скоро прямо передо мной распустился прекрасный белый цветок с желтой серединкой. Я залюбовалась им, удивленная, что даже мои слезы сотворили чудо. Все правильно, я же ангел. Даже когда ангелы плачут, они дарят миру что-то хорошее. Но почему я плачу? Разве я не должна себя чувствовать такой же беззаботной, как и все? Почему мне грустно? «Потому что пришло твое время», — произнес мягкий голос за моей спиной. Я обернулась. «Мама Лаурелия!» Женщина с огромными и прекрасными белыми крыльями подошла и села рядом со мной. Ее полупрозрачная кожа сияла внутренним светом, как будто рядом со мной опустилось маленькое солнце. Но оно не слепило глаза, а наоборот. В этом теплом свечении хотелось утонуть, забыться. Мы называли ее «Мама Лаурелия», а чаще просто «Мама», потому что она помогала нам и направляла, любила нас, была рядом. Чтобы нам было хорошо здесь всегда, чтобы мы были покойны и счастливы. «Здравствуй, Белла!» Неуловимым движением мама смахнула еще одну мою слезинку, и внезапно вся моя грусть исчезла. «Что ты хочешь сказать?» — прошептала я, улыбаясь. «Я всего лишь говорю, что пришло твое время, Белла». Что-то шевельнулось в памяти. Точно так же она говорила Кайле на прошлой неделе? Не помню. Но после этого Кайла исчезла. «Почему я не могу вспомнить ее лица?» «Ты не должна», — ответила Лаурелия на мой мысленный вопрос. «Странно, что ты даже это помнишь, милая». Она нежно коснулась моего лба, принося ощущение счастья. «Ты здесь, потому что заслужила забвение. Незачем помнить всякую ерунду». «Но я помню!» — удивилась я, пытаясь действительно вспомнить. «Что? О чем мы только что говорили?» Лаурелия вздохнула, как будто внезапно устала от чего-то. Внимательно посмотрела мне в глаза и еще раз вздохнула. «Милая Белла, я могу помочь тебе». «Я знаю, что можешь. Когда ты рядом, все становится таким правильным». Я улыбнулась маме, чувствуя свою любовь к ней, благодарность. И ее любовь ко мне тоже. А затем пожала плечами. «Но когда ты уходишь, я чувствую постоянную тревогу. Я не знаю, что это. Как будто мне чего-то не хватает». «Возможно, так и есть. Твоя душа такая чистая, что ей недостаточно рая. Тебе нужно больше». «Что ты имеешь в виду?» «Я предлагаю тебе выбор, милая. Ты можешь пойти дальше, родиться заново, человеком, и ты сможешь выбрать свою жизнь, счастливую. Ты это заслужила. Конечно, ты не будешь помнить, что ты была здесь, но уверена, так ты обретешь новый смысл, даруешь жизнь новому человеку». «Ну, как тебе это?» Странное чувство испытывала я. Родиться заново, прожить снова человеческую жизнь. Это хорошо, это интересно, но забыть... Мне было грустно от этого. Я уже забыла всю свою прошлую жизнь. Я не знала, как попала сюда, в это место. Так было положено. Ангелы заслуживали забвения. Так почему мне было так печально из-за этого? Мне хотелось помнить, знать, кем я была до этого, как умерла. «Почему попала сюда?» Лаурелия снова вздохнула, слыша все мои мысли. «Тут у нас все как на ладони. Ничего ни от кого не скроешь». «Ты такая странная, Белла», — сказала она. «Необычная даже для ангела». Она помолчала, испытующе глядя на меня, а затем улыбнулась. «Ну, раз ты не хочешь снова родиться, но здесь с нами тебе тоже неуютно, предлагаю иной вариант. Можешь стать хранителем». Я задышала так часто, что вокруг меня запорхали бабочки. «Хранителем? Помогать людям?» «Да», — просто ответила мама. «Хочешь?» Все мы знали, что это огромная честь и ответственность. И это было так заманчиво — помогать людям. Да, в этом есть смысл. Лучше, чем прожить ничем не примечательную человеческую жизнь. «И так ты будешь помнить нас, приходить сюда, если тебе станет одиноко». «Ох, я согласна!» Я продолжала судорожно вдыхать воздух, хотя он мне был и не нужен. «Что нужно сделать для этого?» Мама нежно рассмеялась над моим энтузиазмом. «Ничего, можешь отправляться хоть сейчас». Перспектива заворожила меня. Я оглянулась вокруг, все то же озеро, те же смеющиеся фигуры вдалеке. «Как?» — выдохнула я. «Очень просто. Закрой глаза и пожелай. Это сбудется». Я уже было закрыла глаза, а потом открыла. «Но там... Что я буду делать дальше? Как помогать? Кому?» Мама нежно тронула мою ладонь. «Ты поймешь, милая. Ты будешь чувствовать души. Ты услышишь, кому нужна помощь. Если будет нужен совет, приходи ко мне. Если примешь решение родиться в новом теле, и это не будет проблемой. Быть хранителем тяжело. Ты будешь чувствовать чужую боль постоянно. Но оно того стоит. Но если устанешь, если вдруг не сможешь, можешь вернуться в любой момент. Достаточно только пожелать этого. Ты свободна. Абсолютно». Я улыбнулась, закрыла глаза и...